Глава 14. Дела, дела, одни заботы. «Леди, господа...» Через минуту Рыжик решила прекратить издеваться над моими небритыми щеками и губами, отпустила мою шею и повернулась к окружающим. «Я хочу вам представить своего лучшего друга». Я развернул ее к себе, прижал и впился в такие сладкие губки. Рыжик пару раз брыкнулась и обмякла. «Вот так-то будет лучше». Только рекламы мне здесь не хватало. «Рыжик», — я поймал губами ее ушко, — «меня зовут Ветер. Просто Ветер, запомни это крепко. Странствующий в поисках приключений на свою задницу боевой маг и мастер-мечник. Родился на юге в султанате Накри, они там постоянно со всеми соседями воюют. Познакомились мы год назад, сама придумаешь и озвучишь». «Как именно мы это сделали? Я к тебе ненадолго, скоро уеду. Придумай, как нам побыстрее покинуть это сборище. Есть разговор. Разговор важный и наедине. Работай». Рыжик отстранилась, посмотрела мне в глаза, едва заметно кивнула и только тут заметила некомплект моих конечностей. Покачала головой и осмотрела мою броню. «Я хочу вам представить...» Продолжила Рыжик свое обращение к присутствующим. «Своего лучшего друга Ветра, боевого стихийного мага, мастера-мечника и моего спасителя. Именно он избавил меня от яда. Пойдем, Ветер». Не обращая внимания на изумленные взгляды, Рыжик стала изображать из себя буксир. «А тут еще и вкусно кормят». Рыжик посадила меня между собой и графом и начала снимать с меня шлем. Ее папа в это время пожал мне руку и занялся моей латной перчаткой. Люблю сервис по высшему разряду. О, Рыжик уже налила мне вино в кубок. Да, такой красивой и знатной служанки, будущей графини, у меня еще не было. Поехали. «Влад, ты мерзавец!» Рыжик усадила меня в кресло и примостилась рядом. «Сначала свел бедную девушку с ума своими подвигами. До меня только потом дошли слухи о том, к какому делу ты готовился в Бренни. Потом появляешься тогда, когда мне уже не хотелось жить, приводишь своими насмешками и нежностью в чувство, и опять пропадаешь. Через некоторое время твои воины привозят цветок из закрытого леса и спасают меня. Почему ты лично этого не сделал?» Пальцы Рыжика больно схватили меня за ухо. «Ты боялся моей благодарности?» Рыжик схватилась за второе ухо. «Но так, как ты меня сегодня оскорбил, никому из мужчин еще не удавалось. Оказывается, ты приехал не повидать меня, а просто по делу. А если бы дела ко мне у тебя не было, то я бы тебя так и не увидела. Хам, мерзавец и подлец!» «Рыжик, хватит крутить уши инвалиду!» — взмолился я. «Мне и так плохо». «Буду», — мстительно заявила Таня. «Но мои помятые хрящи отпустила». «Как ты вообще посмел явиться мне в таком виде? Что я теперь должна думать? С кем ты на этот раз схватился, если так изуродован? Я раньше считала тебя неуязвимым и не беспокоилась о тебе. А теперь мне ночами не спать и волноваться за тебя». «Хватит!» — рявкнул я. «Женщина, ты меня уже утомила. Раскрой свои уши и прекращай выказывать мне свою радость от нашей встречи подобным образом. Неужели ты просто не можешь сказать, что скучала по мне?» «А так просто сказать скучало неинтересно». Рыжик забралась своей попкой на мои набедренники. «Мне нужно с тобой сначала поругаться, заставить просить тебя прощения, и я найду за что». Успокоила меня Рыжик. «Потом оказать милость и простить мужлана, и только тогда, потупив ресницы и пикантно покраснев, еле слышно сказать, что скучала». «А ты еще и краснеть можешь, и даже смущаться», — изумился я. «Не думал, честно тебе говорю. Ладно, прелюдия окончена. Вкратце расскажи мне о княжне Валии, ее похищении и чудесном спасении. Подробности изложишь мне позже, и только те, которые меня интересуют. У меня страшный дефицит времени». «Если вкратце, то как ее похитили, до сих пор непонятно. Валия гуляла с нянькой во внутреннем саду. Его окружают глухие стены без окон, ниш и проемов. Тайных ходов нет. По крайней мере, князь и княгиня о них не знают. Вход-выход только один. Перед прогулкой охрана проверила сад и удалилась. Когда в положенное время нянька и Валия не вернулись, охрана вошла в сад. Княжны не было, а голова няньки была оторвана от туловища. Неделя поисков ничего не дала. А вчера прибыл этот барон. и рядом с ним на коне сидела Валия. Доверенный маг крови, ты понимаешь, почему доверенный проверил девочку? Это была княжна. Но, видно, потрясение для Валии было слишком сильной. Она все время молчит и только изредка плачет. Не узнает ни отца, ни мать, никого не узнает, и меня в том числе. Но это не так страшно. Со временем она придет в себя. Главное, что она жива. При чем тут драконы? Аттин барон Элкрас рассказал, что, путешествуя по королевству Роган, он однажды приблизился к Срединным горам и обнаружил пещеру дракона, вызвал его на поединок и убил. При обыске пещеры он обнаружил кучу драгоценностей и маленькую девочку. По вышитому гербу на ее платье он опознал княжну. Потом 2 дня пути до крепости Алых, переход и 2 часа рыси до Келины. Вот вкратце и все. «Рыжик, дай мне, пожалуйста, вилку», — попросил я. «Не люблю макарон на ушах». «Мне тоже эта история показалась не совсем правдоподобной», — хмыкнула Таня. «Но ты же знаешь этих рыцарей. Убьют 2 разбойников. А скажут, что разгромили роту гвардии. Те еще сказочники. Но он привез княжну, это точно». «Соберись, рыжик, сейчас я расскажу тебе сказку. Жил и был один рыцарь, ехал он полем, лесом и степью. И однажды доехал на свою голову. Встретилось ему логово чудовищ людоедов. А рыцарю только это было и нужно. Деревянная голова ему с детства покоя не дает. Порубил рыцарь чудовищ и освободил тех разумных, которых людоеды еще не успели съесть. Были среди них мужчины, женщины и дети. И так понравилась рыцарю одна белокурая девочка с карими глазами 1,5 лет. Рыжик напряглась, что решил рыцарь с ней поиграть. Но девчушка предпочитала странные игры, к которым рыцарь был не готов. Слишком мало оружия он с собой взял. Рыжик соскочила с моих колен и впилась глазами в мое лицо. И знала девочка всего одно слово «дай». Получив желаемое, она ни за что не хотела с ним расставаться. «А?» «Где ты видел Валию?» Рыжик вцепилась своими изящными ручками в мои наплечники. «Такие подробности о княжне знает только князь, княгиня, кормилица, нянька Валия и я. Где ты ее видел? Ты ее похитил? Говори, обормот, а то душу из тебя выну. Отвечай!» «Не тряси меня!» — устало попросил я. «Как ты плохо обо мне думаешь? Я этого не заслужил. Более того, ты ведь знаешь, что я считаю Валию дочкой Кинора и Лаэры, и она всегда для меня будет их дочерью. Я ее видел сегодня утром. Не так далеко отсюда и не так близко. Она находится под надежной охраной, пройти которую даже 100 гвардейцев в принципе невозможно. У 10 сильных магов может и получиться. Как дополнительная информация, о 20 метрах от моих воинов и магов находится куча драконов, которые трясутся над своим потомством и прикончат любого незнакомца. Никакой дракон из Срединных гор не мог похитить Валию. Последнее время у них такая головная боль, что мама не горюй. Я знаю, о чем говорю. Никак Валия не может быть сейчас во дворце под присмотром родителей, нянек и кучи охраны. Я в этом уверен и сейчас удостоверюсь полностью. Все-таки я немного параноик. Я сжал амулет связи. Да ребят мне не дотянуться, а до промежуточного поста вполне. Кто вызывает? Влад. Кто принимает? Релок, командир. Слушай, родич, сейчас озаботь ровера, пусть со мной свяжется Элина. Что это было? Поинтересовалась Таня. Я почувствовала что-то странное в твоем молчании. Я не молчал, я разговаривал с Зоом со своим воином через амулет дальней связи. Сейчас он свяжется с охраной княжны, а те вызовут меня. А почему ты сразу не вызвал охрану Валии? Про такие амулеты я только слышала. Да потому, что я не повелитель разума, слишком далеко они находятся. Рыжик, не спрашивай об амулете и не проси его. Все равно не подарю и не объясню принципы его действия. Это одна из моих многих тайн. И не только моих, это о птичках. Влад, раздался в моей голове слабый голос Элины. Чего ты хотел? Передать моей банде, что я задержусь. Элла была занята и не смогла мне помочь. Сегодня ночью я еду к Алым. Утром перехожу в Дикару, а потом своим ходом к друидам. Вернусь вечером, придумайте, что делать с мясом. Что там происходит с Валей? «Прячем оружие. Совсем она распоясалась. Никому прохода не дает. Все дай и дай». «Отшлепать, не баловать мне княжну. А то скоро совсем на шею сядет. Моя кровь. Ласково отшлепать. Заинтересовать ее чем-то другим. Элина, тренируйся, со своими детьми будет легче. А то четвертый уже задумчиво стал поглядывать на маленьких котят». «Вот еще», — фыркнула Элина и отключилась. «Княжна Валия находится там, где я ее оставил с утра. Во дворце у радостной княжеской четы находится не она», — обрадовал я Рыжика. «Молчание. Расширенные глаза Тани. Молчание». Молчание прервалось легким скрипом дверцы одного из пристенных шкафов кабинета. Отец Тани наконец-то решился выйти из своего убежища и составить нам компанию. А костюмчик-то у него весь в пыли. «Давно не пользовались», — сочувственно заметил я. «А указывать слугам на наличие пыли и мусора в секретных ходах ни к чему хорошему не приведет. Я думал, что выдержки у вас больше, и до конца моего разговора с Таней вы не появитесь. Пригласите плотника», — посоветовал я уже усевшемуся в кресло графу. «Пусть поменяет пару половых досок в шкафу. Поскрипывают они». Граф только покрутил головой, а Рыжик села справа от меня и пихнула локтем. «Я рад познакомиться с вами и вашим настоящим именем, Влад Молния», — произнес граф. «Я понимаю, вы абсолютно уверены, что ваша дочь находится под охраной ваших воинов. Но тут не может быть никакой ошибки. Поймите, я спрашиваю не потому, что вам не доверяю, а потому, что в свете изложенного вами ситуация представляется лично мне, начальнику стражи Келины, конетаблю княжества Риары и личному другу великого князя Кинора Риарского катастрофической». «Я уверен, княжну похитили личные враги, кровники, запачканные чернотой или имеющие связи с темными ложами, разумные из ближнего круга князя. Я вижу, что вы со скептицизмом относитесь к моему заявлению. Вполне вас понимаю. Я мастер-охотник, и как я могу разбираться в столь тонких материях? Вы плохо меня знаете, граф. Объясню все на пальцах. Княжну легко могли убрать в саду. И все, династия прерывается. Кольцо верности не даст Лаэре снова понести. Почему враги князя просто не убили княжну, а похитили? Да потому, что, оплакав дочь и проведя в скорби некое время, год, два или три, чета вернулась бы на круги своя. Кинор и Лаэра очень любят друг друга и помогли бы друг другу пережить это горе. Он ради нее, а она ради него. Дальше. Княжну и не думали возвращать за деньги или политические уступки. Это все просто и понятно. А вот полная неизвестность в судьбе дочери, этой крохотули, гораздо более жестокая вещь. Тела нет. Жива она или мертва, непонятно. А если время от времени появляются слухи, что Валию видели там-то и там-то, то какая будет реакция Кинора и Лаэры? Допустим, лет через пять кто-то в каком-то кабаке скажет, что ему кто-то сказал, услышав непонятно от кого, что на Боросе видели княжну в доме красных фонарей. Спокойно, граф. Ожидание неизвестно чего, страх за судьбу дочери, неясные слухи. Да князь и княгиня сами так себя накрутят. Благо, фантазии у них хватает. По крайней мере, у Лаэры. Что проклятому мало не покажется. А тут еще и гибель династии до кучи бьет по мозгам. Но похищение увеличивает риск, а значит, оно того стоит. Враг или враги хотели превратить жизнь княжеской четы в ад. Так делают кровники. Так мстят невероятно ненавидимым личностям. Поверьте мне, я знаю вместе толк и видел, как умеют мстить другие. Последний раз это действие я наблюдал сегодня на рассвете. Ужасное зрелище. Вы согласны со мной, граф? Отлично. Теперь перейдем к черноте. Идя на серьезный риск, княжну переправили в темный анклав. Не спрашивайте меня о месте ее расположения. Я все равно вам не скажу. А тебе, Рыжик, в особенности. Будешь знать, как со мной играть. И графу все обо мне рассказывать. Там ее плоть хотели использовать для ритуала призыва демонов. «Что?» — скинулась Таня. «Не может быть!» «Может!» — успокоил я графа и Таню. «Подробности этого ритуала и его цель я знаю. Но вам эти знания, баронесса, граф, совершенно не нужны. Они запретны и невероятно опасны. Кроме княжны, в ритуале должны были участвовать десятки разумных и 5 других существ, о которых я расскажу позже. Плоть разумных необходима была для формирования тел, для помощи в строительстве сосудов, способных принять в себе инфернальные сущности. Принять демонов. Рыжик, выпей вина, а то ты сильно побледнела. А тела 5 существ должны стать основой вместилища для 5 высших демонов слуг темного. По одному почти от каждого вида. Демон огня, наземный демон, демон воздуха, демон воды и подземный демон. Кровь княжны, благословленная митрополитом Риары и помазанная создателем на царство, на княжеский престол, должна была дать защиту этим демонам от клириков, обладающих силой его. «Влад», — сказал граф, — «извини, что я тебя перебиваю, но я слышал о таких демонах, вызывавшихся адептами проклятого во время смуты. Опасные существа, не спорю, но с ними можно справиться сталью и магией. Потери будут и большие, но демоны все равно обречены. Их присутствие на земле Орландо клирики бы почувствовали, а если и нет, то по их бесчинствам все равно бы обнаружили. Эти твари не терпят узды. Их страсть — это разрушение и убийство». «Согласен. А теперь я расскажу о 5 существах, которые тоже должны были принимать участие в ритуале на алтаре. Это драконы. 5 маленьких, готовых вот-вот вылупиться из скорлупы драконят. Мне напомнить вам, как создавали драконов? И тут должен был использоваться похожий принцип. Итак, после окончания ритуала темная ложа получила бы 5 сильных демонов, почти неуязвимых к силе его, к магии и стали. Более того, эти существа были бы способны к импритингу. Они запечатлели бы в своей памяти главу темной ложи как своего хозяина и беспрекословно выполняли бы все его приказы. Ни о какой демонической вольности речь бы и не шла. Рыжик, не становись эльфой. Я с помощью клириков, своих бойцов и приглашенных наемных магов не дал свершиться ритуалу. Мы перебили всех темных, а главного адепта проклятого клирик Хоринер лично разрезал на куски. Там меня так сегодня и помяли, улыбнулся я. Это было сегодня утром? Таня прижала руки к груди. Началось ночью в 1 волка, а закончилось через 3 часа после рассвета. Теперь продолжу тему мести и ближнего круга князя. Почему Валию не убили, а отправили в логово темных, где я был еще этим утром? Почему ее плоть хотели использовать для ритуала призыва? А теперь я снова расскажу сказку. Я невероятно самовлюбленный и заносчивый тип с гипертрофированным самомнением, склонен к преувеличению собственных заслуг и принижению чужих. Обидчив, злобен и мстителен, скорее всего, еще являюсь родственником князя, но не обязательно. Меня постоянно обходят на поворотах недостойные люди, князь-тупица специально меня унижает и не ценит моей гениальности, а все вокруг бараны. Потому что заявляют о мудрости и доброте князя, я его ненавижу. Я его давно стал ненавидеть. Но показывать мне свои чувства нельзя, нужно втереться в доверие и отомстить за все. Один раз не получилось. Проклятая стража Белгора защитила шлюху Лаэру. Надо все хорошо продумать на этот раз. Убить Кинора? Нет, это слишком просто. Он должен помучиться перед смертью за все то, что он сделал. Он и его жена шлюха, неизвестно от кого нагулявшая ублюдочную княжну. Убить княжну тоже не то. Лучше ее похитить. Дворец я знаю, как свои 5 пальцев. Знаю и потайные ходы. Я организую похищение Валии. Охраняют ее не так, как Кинора и Лаэру. Всеобщая любимица, однако. Да и смерть княжны в политических раскладах на ближние 10-15 лет ничего не изменит. Кто захочет рисковать, не имея от этого никакой выгоды? А мне выгода не нужна, мне нужна месть. А Валию я отдам своим темным знакомым. Они давно как-то сделали мне намек. А потом я буду часто и с удовольствием видеть пока еще князя и княжну. Я буду смотреть на их горе, на их измученные страданием и неизвестностью лица, на раннюю седину, на морщины и тусклые глаза. Конечно, я буду громко выражать свое сочувствие И при этом молча смеяться, ведь я знаю, какие муки испытывает сейчас душа Валии, отданная на растерзание демонам. Я ведь не дурак, я понял, для чего нужна королевская кровь. Иначе бы я не договаривался со своими темными знакомыми. Я даже денег с них не возьму за эту ублюдочную княжну, я им сам заплачу. А Кинор и Лаэра пусть страдают. А не нужно было грешить, унижая верного подданного, верного сына Создателя. Да, я верен ему, а как же иначе? Каждую субботу хожу в храм, милостыню нищим раздаю, пожертвования матери церкви крупные делаю, на исповеди бываю регулярно и признаюсь в своих грехах. Служанку там выпороть приказал, и, о, Создатель, как же я забыл, леденца бездомному мальчику не дал, который вчера ночевал в моем саду, прежде чем вызванная дворецким стража не отправила его в тюрьму за бродяжничество. Какой грех! Как вам моя сказка? А точнее, психологический портрет гнили. «Я найду его, Влад!» — прохрипел граф. «Я лично душу из него вытащу!» «Создатель, неужели землю может топтать такая мерзость?» — вздохнула Рыжик. «Конечно, я слегка сгустил краски», — признался я. «Но суть гнили от этого не меняется. Он не повязан с чернотой. Для этого он слишком умен и осторожен, и наверняка считает себя верным сыном Создателя. Так я думал до тех пор, пока не узнал о возвращении Вали его дворец. Это вносит свои корректировки. При длительном отсутствии княжна теряет все права на престол. Кто знает, чем ее напичкали маги и алхимики враждебного государства? Магические ордены или темные ложи? Возвращение княжны меняет весь расклад». Я пока не знаю, как. То, о чем я вам сейчас сказал, не предназначено для публикации в княжеском вестнике. Надеюсь, это понятно? Влад, вы меня обижаете, усмехнулся пришедший в себя граф. А второй Валии в княжестве будем знать только я и моя дочь. А почему вы доверяете нам? Вдруг это я или она, или мы оба стоим за похищением княжны? А я и не доверял вам до недавнего времени. Я отслеживал вашу реакцию на мои слова по рукам, лицу, движениям глаз, сердцебиению и еще нескольким параметрам абсолютно не магическим путем. Моим учителем был черный дракон, и если мне что-то показалось бы подозрительным, я бы принял меры. Поверьте, я умею допрашивать. «Мерзавец!» Рыжик запустила в меня маленькую подушечку. «Каким ты был?» «Таким я и остался», — перебил я рыжую фурию. «А теперь я откланяюсь, у меня дела». «Сейчас же полночь!» Фурия моментально вновь стала девушкой. «Дела, Рыжик, дела! Граф, выпишите мне разрешение на выезд из города. Я заночую у портала Алых, чтобы с первыми лучами Хиона перейти в нужное мне место. Руку мне нужно срочно подлечить, я не хочу терять даже пары часов на дорогу. А я это сделаю, если останусь у вас до утра. Не забудьте, граф. У этой мерзкой личности наверняка были сообщники среди гвардейцев и придворных в том числе. Да, и за героем-драконобойцем стоит издали присмотреть. Благодарю за пропуск. А также я не хочу ночевать с Рыжиком под одной крышей. Я знаю, чем это может закончиться. Или она меня изнасилует от великой благодарности и всего остального. Или обидится за мой отказ от ее прелести. Останемся друзьями». «Привет, Фарин!» — я поздоровался с хранителем и спрыгнул с коня. «Могли и побольше участок мне расчистить. А если бы я не вписался, чем кормить будешь? Учти, я плохо ужинал и не завтракал. А ты все это время здесь стоял и ждал меня. Уважаю!» «Фонтан закрой!» — посоветовал мне друид. «Ложись на землю, сейчас буду тебя лечить. А ты мне рассказывать о событиях в герцогстве». «А как же ваши предсказатели? Пророкообразного толка с уклоном в оракулизм?» «Дать бы тебе по шее, шутник. Да ты и так жизнью больной головой наказан. Точное предсказание в принципе невозможно. Определяются только основные потоки с массой вариантов внутри них. Только изредка можно предсказать события точно. И только потому, что оно связано с сильными изменениями в мире. Вроде моей третьей печати. Нет, твоя сорванная печать просто привела бы к еще одному событию, которое бы коснулось всех. Ты в этом деле не участвовал бы. Могу тебя успокоить хоть этим. Ладно, я лег на землю. Фарин, мне лень рассказывать, и спать хочется. Все равно ты обо мне все знаешь. Я сниму защиту, посплю, пока ты меня лечишь. А ты копайся в моей голове. Вашу подлую хранительскую натуру я уже хорошо изучил. Вы последний, кто захочет причинить вред разумным Орландо. Особенно внимательно просмотри информацию о княжне Валии. Мне нужен твой совет. Подожди. Я сжал амулет связи и стал настраиваться на Арну. По моим расчетам, она уже должна быть в замке. Оборотень своей второй ипостаси может передвигаться быстрее, чем всадник. Да и выносливость у него на высоте. Трое суток быстрого бега. Какой вопрос? Что и кому надо? Совсем страх потеряли. Кто это мне мешает тренироваться? Ты второй? Я же всех вас предупреждала. Я нервная. Будете мешать мне успокаиваться в фехтовальном зале? Так я вас самих успокою. Я вас всех. Зайка, прервал я разбушевавшуюся волчицу. И меня тоже? Влад, котяра, это ты? Это ты? Где ты находишься? Недалеко от тебя, у хранителей. А тобой я недоволен. Не виделись мы всего ничего, а ты уже забыла мой голос. О моем визите никому знать не нужно. Но ты, если хочешь, приезжай. Оркестр барабанщиков и гарнистов с собой брать не надо. Я отключил связь. Так, теперь удобно устроиться, снять пуховик. Морфей. Доброго здоровья, калека. Допрыгался. Я опять висел в сером мареве. Последний раз я виделся с этим кадром год назад. И тебе привет, пятнистый глюк. Давно не виделись, я уже начал по тебе скучать. Да хизар я, хизар, бестолковое ты создание. Обзываешься постоянно, а я ведь тебе друг. Ни один пуд соли вместе съели. Теперь слушай, болезный на голову склеротик. Твои развлечения начали выходить за пределы обыденности. Некоторым местным сущностям ты наступил на любимую мозоль своими последними приключениями. Так что или вспоминай все про себя, или прекращай развлекаться. А мне сказали, что я не должен вспоминать своего прошлого. Дедок, который сейчас меня лечит, говорил, что я очень хотел его забыть. Как быть с этим? Мудрый дед, уважительно сказал хизар. Тогда прекращай развлекаться. Не могу, меня постоянно к этому подталкивает одна сволочь по кликухе ткач. Тогда вспоминай свое прошлое. Не хочу. И правильно делаешь, согласился со мной хизар. Не нужно тебе вспоминать всю свою боль и отчаяние, все свое равнодушие, которым ты пытался защититься. Некоторые глупцы тогда не поняли твоего поступка. Они не были в твоей шкуре и не чувствовали того, что ты испытал тогда. Айстор. Как ты меня назвал, хизар? На прошлом допросе ты обзывал меня Хиларином. «А ты и есть Хиларин», — ничуть не смутился хизар. «Это твое второе имя. Ты взял его себе после одного события. Ты перестал пользоваться своим первым именем. Своим родовым именем. Именем, которое отражало суть твою. Айстур, ты все-таки ничего не помнишь. С одной стороны, это хорошо, а с другой... Теперь мой тебе совет. Не хочешь вспоминать своего прошлого? Не вспоминай, но работай и дальше в своем стиле. Тогда у тебя есть шанс выжить. Что ты сделал, такие умные глаза? Твой стиль — это работа на опережение, бой на территории врага. Ты всегда говорил, что войну нельзя предотвратить. Можно только отодвинуть срок ее начала и дать противнику лучше к ней подготовиться. Поэтому нападать нужно немедленно. Сейчас эти слова как никогда справедливы. «Да ты и действуешь последний год именно так. Вопросы есть?» «Есть. Ну, айс, это я понимаю. Вроде бы германская группа языков и обозначает это слово из трех пошлых букв «лед». А что такое тур?» «Я спортсменом был, в турнирах участие принимал». «Принимал», — успокоил меня хизар. «Такие турниры были, что кровь по щиколотку стояла на арене. Мне пора, до встречи. Ледяной тур — это точный перевод с норвежского». Жутко зачесался нос, придется поскоблить. Так, хизар обозвал меня Айстур. мол, это родовое имя, а моя фамилия Истрин. Забавное почти совпадение. Опять зачесался нос. Я открыл глаза и понял, что попал. Арна здесь, Дуняша здесь. А вот хранителя нет. Сбежал подлец и бросил меня на растерзание тигрицам. Арна сейчас меня будет кастрировать. Проснулся, мурлыкнула Арна, поигрывая веточкой для чесания моего носа. А у нас к тебе разговор есть. Обрадовала меня Дайкот и подруга. Ты ничего не хочешь нам сказать? Например, сказку или басню? Волчица легонько пнула меня сапогом. «О чем?» — спросил я. «Об этом», — рявкнула Дуняша и показала мне кристалл иллюзий. «Пока ты спал, хранитель любезно предоставил нам укороченную запись твоих подвигов в красных пещерах. Кстати, со звуком. Прямо как кино. Прадед про него мне рассказал. Мы сейчас собрались смотреть иллюзию во второй раз. Ты не хочешь к нам присоединиться?» «Нет», — помотал я головой и пристал, опираясь на обе руки. «Обе? Так быстро? Ведь не прошло и 3 часов, судя по Хиону». «А тебя никто и не спрашивает, котяра», — проинформировала меня Арна. «Комментировать для нас будешь свое выступление. Про дару мне тоже расскажешь». «На кристалле находится секретная информация, а у вас нет допуска. Я набрался мужества и сжал свою волю в кулак. Немедленно отдайте его мне». «Перебьешься», — хмыкнула Арна. «Это подарок от хранителя нашему епископу Кариту. Друид сказал, что над тобой и вампирами могут сгуститься церковные тучи. И это поможет вам. Вставай, лежебока, мы уже час тут на поляне скучаем. Развлекай нас». Моя мечта о сети кинотеатров с прокатом фильмов о моих подвигах начинает сбываться. Кажется, я поднялся на ноги. «Что у тебя произошло с Алианой?» – спросила Арна. «Мне Элина передала весточку об этом. Почему она тебе не помогла?» Элла до сих пор не поняла причины моего развода с ней и не хочет понять, наверное. Она пыталась меня играть, да только я случайно оказался в ее замке. Кое-что понял, убедился в этом лично. И в ответ сыграл ее, жестко сыграл. Арна, не хмурься. Вдобавок ко всему, Элла опять сунула свою прелестную головку в мужские игры. О том, что ее башни могут оторвать, эта дура даже не задумывалась. «Влад, можно тебя на пару слов?» За моей спиной возник хранитель. Блин, я отодвинул спящих девчонок в сторону и встал. «И 5 часов не прошло, как ты появился. Быстро ноги ты наш!» Хранитель поставил вокруг нас полок молчания. «Как ты так быстро мне руку вырастил?» «Ты же вампир!» — усмехнулся Фарин. «Полчаса работы и все. А теперь слушай. Я говорил с твоими братьями. Еще мы смотрели линии судьбы. Та княжна, что находится в Килине. Это Доппельгангер. Тебе знакомо это слово? Вижу, что да. Твоя дочь умрет в течение нескольких месяцев, если Доппельгангер останется жив. Подробности нужны?» Эхо привычно ответило. «Мать, мать, мать». До заката Хиона оставалось 2 часа. Мне уже пора. Но я не мог оторваться от 2 прильнувших ко мне девушек. Не мог снять их рук со своих плеч. Просто не мог. «Влад, тебе пора. Герцогство ждет. К нам подошел хранитель. Не оставляй дел незаконченными. Ничем хорошим это не кончится. Сделай все, что должен сделать». «Когда вернешься, котяра?» Арна наклонилась и потерлась своим носиком о мою щеку. «Когда, брат?» «Скоро», — улыбнулся я. «Завтра с утра я перейду сюда вместе с Валей, пока князь Кинор не наведет порядка у себя дома. Княжны я ему не отдам. Присмотрите за ней и запомните. Валя — дочь Кинора и Лаэры. Запомните это крепко. Кстати, как вам мои подарки?» «Возвращайся лучше живым, когда все закончится, когда ты все сделаешь», — всхлипнула Дуняша. «Это и будет лучшим подарком нам. Возвращайся, брат». Девчонки отпустили меня. Я открыл портал к ближайшей крепости Алых. Теперь забраться на Бурана Эйрика и в дорогу. Я оглянулся на 2 своих женщин. Я посмотрел на взявшихся за руки подругу и сестру. Они всегда меня будут ждать. Ждать и надеяться, как ждали меня в Белгоре. Создатель, я знаю, что я недостоин их. Недостоин такого счастья. Но если ты мне его дал, то не обессудь. Обратно я ничего и никого не верну. Они мои и всегда будут моими. Блин. И задержаться хоть на 5 минут у меня нет повода. Все уже обговорено не по одному разу. Что делать, что и кому сообщать? Все нюансы расставлены. Кто появился? А мы уже и не ждали. Поприветствовала меня Элина. Ужинать будешь? Если да, то позже. Сейчас ничего тебе не дам. Все равно ты будешь занят. Пушок сюда бежит. С тобой поздороваться хочет. Пояснила мне свою жизненную позицию Элина и поспешно отступила в сторону. Не только Элина освободила путь ко мне бешено несущейся от ближайшего леса черной молнии, а опять охотился на свежатину. Проглот. Бывшее мясо, одетое в новые одежды, похватав детей на руки, стремительно рассыпалось в стороны. Решивший приласкаться ко мне черныш благоразумно не стал этого делать. Да что мясо и конь. Даже клыкастики убрались с пути драка. И только драконы остались на месте. Сгрудились и образовали живое железобетонное кольцо вокруг кладки Траны. Сейчас что-то будет, точно будет, зуб даю. Я не ошибся. На меня налетел черный, клыкастый, зубастый, рогатый и хвостатый вихрь. Короткий, 5 метров полет, и я приземлился спиной на мягкую травку. Пушок повел со счетом 1-0. Через мгновение громадная черная морда заслонила небо и заходящий хион и принялась облизывать мой шлем, щеки и подбородок. Может, мне забрало опустить? Пушок, а вот прижиматься ко мне своим брюхом — это лишнее. Я стал отталкивать эту морду руками. Пушок отмахивался своей башкой, прихватывал жуткими зубами мои наручи и продолжал хулиганство вроде вбивания меня в землю и умывания своим шершавым языком моей нижней части лица. Вдруг драк замер. Через пару секунд вскочил и уставился на мою левую руку. Пасть пушка приоткрылась, и из нее вырвался низкий леденящий душу рык. Глаза драка начали медленно наливаться кровью. Он почувствовал новую плоть моего тела, а теперь в глазницах пушка разгорались под ветром ненависти 2 уголька. Вот только что они были тускло-красные, а сейчас уже просто красные, и постепенно становятся багровыми. Мне стало немного не по себе. Я еще никогда не видел это добродушное, миролюбивое, скромное и застенчивое создание в такой ярости. В таком никак неконтролируемом бешенстве. «Ровер, в красных пещерах кто-то есть?» Послал я зов клыкастику. «Никого живого или псевдоживого, кроме грифонов, Влад». Глаза пушка были уже не багровыми, они приобрели цвет раскаленного куска металла. А рык этого записного пацифиста превратился в жуткий рев. «Влад, там вообще-то крепкая дубовая кованая железом решетка». Неуверенный голос ровера возник у меня в голове. «Я думаю, что она выдержит атаку пушка, и грифоны останутся живы». Черная молния метнулась к открытым воротам красных пещер. Судя по звуку, пушок свернул направо. «Отлично. Сначала он там все разгромит, слегка устанет». И когда доберется до грифонов, то у этих птичек есть хороший шанс отсидеться в стойле. «Мы их планировали использовать для доставки бывшего мяса в Каросу», — продолжил ровер. «Даже покормили сегодня. Есть тут среди несостоявшихся жертв один спец по грифонам. Заинтересовался он сомнительными делами на одной птицеферме, доложил начальству, а оно его сюда послало. Жаль будет, если пушок всех грифонов порвет». «А кормить меня сегодня будут?» — поинтересовался я у побледневшей Элины. Я сидел на плаще и любовался светом сестер. Как я раньше мог жить без них? «Разрешите?» — не дожидаясь моего ответа, принц Шатор-Литийский уселся рядом со мной. «Почему ты сразу ко мне не подошел, Влад? Ты думал, я тебя не узнаю?» «Есть несколько причин, Шатор. Я надеялся, что ты меня не узнаешь». Но я слишком был уставшим вчера, и мне было не до театра с переодеванием и так далее. Ты знаешь про мои неоформленные отношения с леди Ловией, но не ведаешь того, что корона Литии уже много мне должна и без твоего спасения. Да-да, Шатор, это слова твоей прабабушки. Я не хотел увеличивать долг леди Ловии, она и так много для меня сделала и делает. Мне просто уже неудобно, есть и вторая причина». «Никто не должен знать, что я замешан в этом деле. Это не грех гордыни, выражающийся в ложной скромности, нет. Я веду игру со многими противниками, но основными моими врагами являются темные. Если они узнают, что Влад Молния участвовал в этом деле, то многие мои планы по доставлению неприятностей адептам проклятого придется свернуть. Я вообще головы могу лишиться, так как в Белгоре я уже 2 года появляюсь только наездами. Я не могу там сидеть, окруженный братьями-охотниками. Поэтому я и мои воины не снимаем шлемов и общаемся между собой большей частью зовом. «А эти?» — принц кивнул на драконов. «Они ведь наверняка знают, кто ты». «Конечно, я ведь спас их кладку. Но они никому не скажут. Один дракон поклялся за весь род. Такие у них обычаи». «Я тоже никому не скажу», — улыбнулся Шатор. «Кроме отца и прабабушки. Что бы ты ни думал и ни говорил, они должны знать правду о бойне в Красных пещерах, о том, что на Орланде появился разумный, которого драконы считают своим союзником». «Перегибаешь палку, Шатор. Они меня наняли за конкретную плату, я свое дело выполнил, а на днях состоится расчет. Как тебя взяли темный?» «Предательница», — вздохнул принц. «После того, как ты в Каросе взял налетом замок темных, и в нем участвовали дворяне и дворянки самых благородных родов, в Диоре только об этом и говорили несколько месяцев. Участники налета ходили, задрав носы, а остальные им завидовали. Я тоже завидовал. Как-то раз я собрал свой ближний круг, и мы договорились отметить годовщину этого события на развалинах уничтоженного замка. Король Каросы Айнген I, мой двоюродный дедушка, и с его стороны не возникло никаких препятствий. Год назад отметили, всем участникам понравилось. И в этот год тоже поехали отмечать. Охрана из гвардейцев Каросы была серьезной. Да и красных плащей вокруг нас было немало. Мы выпили, развлеклись. И тут одна из фрейлин королевы Каросы, они тоже были на празднике, предложила мне, Талу и Тарину, показать секретный подземный ход, ведущий из развалин замка к реке. Клирики его не обнаружили. А она пару месяцев назад, когда приехала посмотреть на логово темных, нашла. Молчание. «Мы были пьяны, Влад», — продолжил через несколько минут принц. «Тала и Тарина убили сразу же при выходе из секретного тоннеля. Она убила, разрезала их на куски, пока парней держали. Смеялась и говорила, что командирам отряда дворян, принимавших участие в налете, оказана великая честь. А меня ждут еще большие почести. Вот и все». «Тал и Тарин», — я покачал головой. «Жаль парней, хорошие были ребята». В принципе, Серега мне описал эту историю, но подробностей он не знал. Жаль парней, очень жаль. «Шатор, пошли спать, завтра будет трудный день». «Опять меня кто-то будет, когда же я высплюсь?» Я открыл глаза и частично снял защиту сознания. Хион еще не взошел, а морда дракона перестала меня пихать. Лепота. «Ну ты и Соня, Влад». Трана умудрилась подмигнуть мне. «Садись, пора нам выполнить свою часть уговора. Мы и так задержались с оплатой». «Нам?» Я поднялся на ноги и огляделся вокруг. «Да, вокруг меня кучковались 4 дракона или драконы, хрен их разберет». «Нет, я не прав. 3, хрен знает кто разберет, и Трана». «Я так понимаю, что сейчас будет экспресс-обучение, Трана». «Да, но перед этим я сниму твою эмоциональную блокировку. Приготовься». «А чего тут готовиться? Я полностью снял пуховик. Вот и вся моя подготовка. Внутри черепушки забегали муравьи, и не поймешь, приятно это или противно. Так-так. Недалеко от нас сидела на пригорке Элина и считала несуществующих птичек. Вот любопытное. Муравьи прекратили свой бег, вот и ладушки. Только я не чувствую ника...» «Странно, Влад». Озадаченно проинформировала меня Трана. «Я сняла блокировку, но твое состояние не изменилось. Сейчас я проверю твой разум полностью. Расслабься». «И получай удовольствие, ты забыла добавить. Птичий щитовод незаметно, она так думает, сократила дистанцию между нами на 2 метра. А какие у нее красивые ушки». «Влад, я ничего не понимаю. В твоем разуме образовалась лакуна, куда согнаны почти все твои эмоции. Попробуй сам проникнуть в нее». «А ничего со мной не случится. Лакуна с эмоциями — это дело серьезное. Меня может захлестнуть ими. Наина, иди сюда, сядь рядом со мной. Так тебе будет удобнее подслушивать. Да и мое состояние будешь контролировать как независимый эксперт. Трана кое-чего не понимает. Я погрузился вглубь своего сознания. Трана не ошиблась. Раньше я видел кое-где тусклые светлячки блокировки. Теперь их нет. Но появился маленький серый шарик. Я нырнул в него. Ничего не произошло. Вру. Я стал чувствовать небольшую боль, горечь и сожаление. Тал, Тарин, Ульф и Серега. Скорбь захлестнула меня. А Элла? Когда же она наконец-то все поймет? Когда прекратит свои эскапады? Дура! Она же подставляется по самое не могу, а это охота. Да дураку ведь понятно, что это ловушка для листоухих. Только что организовались или организуется антиэльфийская коалиция. Герцог Киралы уже наверняка слил эльфам информацию. Грубая работа, господин Торин II. Не клюнет главзаец на эту приманку. А если клюнет? Да на этой охоте егерей в лесу будет больше, чем деревьев. А если не в лесу? А если по дороге туда или обратно? По крайней мере, если бы у меня был жесткий цейтнот, то я бы так и сделал. Вот дура. А если ее папаша это предусмотрел? Он и без короны короля был толковым мужиком. Вмешиваться в чужую игру я не стану. Но присмотреть издали за происходящим нужно. Я вынырнул обратно. Что мы имеем? А имеем мы теперь два состояния. В одном только сильнейшие эмоции могут меня прошибить, а во втором я становлюсь прежним жизнерадостным дебилом. Хорошая штука, мне пригодится. Трана, не бери в голову, все нормально. Все даже очень хорошо. Обучай меня дальше разделению сознания на потоки. Сколько их я смогу поиметь? 7. Но я бы советовала тебе ограничиться 4. Чем больше потоков, тем сложнее научиться ими работать. Тут идет нелинейная зависимость. Сойдемся на 5. Сколько это займет времени? 3, не больше. Отлично, Трана, слушай, у меня есть к тебе один вопрос. Я понимаю, что он глупый, но ты не обижайся. Вчера я был в столице Риарского княжества Келине. Там уже 2 дня празднуют освобождение могучим воинам и магам бароном, как его там, похищенной злобным драконом княжны Валии. Дракон был убит на поединке, а девчушку нашли в его пещере среди драгоценностей. Влад, ты часом не заболел? Поинтересовалась Трана. Какие драгоценности? У нас одно хранилище на весь род. Мы золотом и драгоценными камнями не питаемся. Да и мало у нас этого добра. В основном наше хранилище забито артефактами и книгами. Зачем нам похищать ребенка? Кто-то убил дракона. Да все остальные сразу узнали бы об этом. Трана, я поднял руки. Не горячись, а лучше подумай на досуге, кто хочет вас подставить. Я тоже подумаю. А вообще... Я перешел на зов. Княжна находится здесь, а счастливым родителям вернули Доппельгангера. Об этом мне сказал друид. Не морщись ты так. Хранители нормальные ребята, если сумеешь понять их логику. Трана, а вообще вам всем нужно извлечь урок из произошедшего похищения твоей кладки. У вас общий сбор глав родов будет через 7,5 месяцев, так о задачах. Вам же лучше будет. Я смотрел на улетающих грифонов. Все бывшее жертвенное мясо поместилось на этих транспортных, счастливых расставанием с пушком вертолетах. Когда я утром спустился за драком в пещеры, забившиеся в дальний уголок загона грифоны были на грани инфаркта, взирая на осатаневшего от ярости пушка, упорно старавшегося сломать изгородь. А я представляю себе реакцию короля Коросы, когда ему часиков через 6 доложат, что на территории королевства приземлились 30 неучтенных грифонов, несостоявшиеся участники темного ритуала, капитан Верто, грифонолетной эскадрильи, недавно пропавший без вести, и как добивающий удар принц Шатор, из-за которого уже несколько дней Эйнген I рвет волосы на своей голове и устраивает интим всем попавшимся под руку подчиненным, особенно из силовых ведомств. А совсем этот простофиля-королек, устроивший заповедник для темных на своих землях, выпадет в осадок, когда узнает об истребительном прикрытии транспортников в виде 4 драконов. Пора и нам на время прощаться с герцогством. Наина, Ольд, пошли. А Бролан слегка лукавил. Ночью мои клыкастики взяли пару разведчиков-подгорцев, ошивавшихся неподалеку от красных пещер. Сначала надавали им тумаков, а потом провели политинформацию о последних событиях в мире вообще, и здесь в частности. А напоследок посоветовали не пытаться обыграть вампиров в лесу. В следующий раз может плохо закончиться. Также клыкастики посоветовали подгорцам как можно быстрее перебираться в облюбованную долину, пока все драконы срединных гор тусуются около кладки Траны. 5 дней у подгорцев есть как минимум, а скорее всего больше, пока драконята не встанут на крыло. Хрен отсюда хоть один дракон улетит. Я с великим трудом выбил истребительное прикрытие, и то благодаря разбушевавшейся Тране. Драконы решили, что нервировать будущую мать себе дороже будет. И со скрипом согласились. А возглавил эскадрилью счастливый будущий дед. А вот и постамент с темным пламенем. Гори пока можешь, недолго тебе осталось. Я активировал свои последние 5 ловушек. Энергии в них всего половина от первоначальной, но хватит и этого. Одну за другой я прилепил деревяшки к постаменту. Прыжком я переместился к своим ученикам. Елина с Ольтом сразу прикрыли нас щитами. Всплеск силы земли, грохот и осколки, всплеск силы воды, разрывающий крупные куски, всплеск силы воздуха, дробящие обломки, опять всплеск земли и, как последний штрих, огонь, заполнивший весь зал. Все, больше нам здесь делать нечего. На выход, ученики. В своем роде это будет уникальная погонь. Сила проклятого есть, а вот тварей темных адептов нет. Можно экскурсии будет организовывать для желающих, конечно, за деньги. Нет, лучше организовывать тур. День первый, купание в пресном море, отель не забыть построить, с фотографированием на фоне кракена. Желающие могут даже потрогать его за отдельные деньги. День второй, сафари на едва двигающихся зомби и прочих тварях. День третий, посещение ужасной погони, где жуткая смерть грозит храбрецам на каждом шагу. Не забыть уставить пещеры декорациями и муляжами. Пара кристаллов с иллюзиями тоже не помешает, а самое главное, временами раздающийся демонический хохот, стоны и мольбы, зловещий шепот и проклятие. Это ж сколько бабла я подниму. Да у меня конкурентов в принципе не будет. Мы вышли из красных пещер. Клыкастики быстро закрыли ворота и вставили в наружные петли толстый стальной брус. Ок, на выход. Через некоторое время у меня будут 15 заряженных энергией мира слез Таи, так что энергию можно не экономить. Ок, на место, ты отличный сварщик, хрен кто сюда сможет попасть. Да и драконы пообещали временами проверять эти ворота. Похищение кладки Траны слегка изменило их жизненную позицию. Кстати, нужно с драконами попрощаться, в ближайшее время я здесь появляться не намерен. До свидания, Трана, Аргрурх. Я рад, что все хорошо закончилось. «До встречи, охотник. Мы всегда будем рады тебя видеть», — раздался в моей голове мелодичный голос Траны. «Вот это да! Я направился к своей команде. Значит, я могу спокойно заявиться в гости к любому дракону Орландо. Если сказал один, то это обязательство для всех летающих крокодилов. А что-то в этом драконьем принципе один за всех и все за одного есть». «Ну что, готовы к возвращению в графство, великие истребители тварей темных?» «Мог бы и не спрашивать», — улыбнулась мой пресс-секретарь. «Добыча и кое-что еще», — Элина подмигнула мне. «Упакованы в мои сольтом мешки путника. Ничего нужного здесь мы не оставили, правда, Валия?» «Дай». Девчушка, обрадованная проявленным к ней вниманием, тут же потянулась к кинжалу Элины. «Моя команда засмеялась». Валия неисправима. Откуда у нее такая страсть к оружию? В кого она пошла? Я же не такой фетишист. А вдруг она не моя дочь? Я улыбнулся. Вчера, например, Валия пыталась свистнуть бастард Рикта, находящийся в кожаном чехле. И смех и грех, посмотреть на представление собрались почти все. Даже драконы искоса посматривали на это действо. Протащив по земле меч на 1 метр подальше от его хозяина, Валия устала и уснула прямо на своей добыче. Пришлось мне ее осторожно поднимать и относить на лежанку. Пора. Я открыл портал. Сейчас перейдем в нашу точку выхода в Каросе. Потом марш-бросок до ближайшего портала Алых, и мы разбиваемся на три группы. Ровер, которого знают бывшие туристы из свиты Эллы, познакомились они год назад в дальнем пограничье, отправится в Милор. Там его уже дожидается Эйрик. Риджен, Ругина, Рикт и Ролан будут ждать меня в княжестве. Ну а я с учениками и Валией в Дикару. Потом я всех перебрасываю в закрытый лес и сматываюсь в княжество. А потом будем посмотреть, что нарыл за 30 с лишним часов папа Тани. В нашем деле главное это информация. Вот теперь моя очередь переходить. Нужно знать, кого допрашивать, кого пытать, а кого убивать. Я последним шагнул в портал. «Бугай, ты занят?» В дверь просунулась лохматая голова. «Если важное, то проходи. Нет, закрой дверь, конь!» «Важное, Бугай, я не один!» Верзила втолкнул в комнату богато одетого купца. «Это Грокос, Бугай, наш человек в Риарском княжестве. Говорит, что у него важнейшая информация. Не поленился бросить все свои дела в Келине и бегом направился к нам. Даже почте не решился доверить свой лепет. Присаживайся, мил человек!» Главарь ночников Брена указал на стул. «Что в клювике ты мне принес? Да не смотри на коня, он знает гораздо больше о моих делах, чем я. Что странного ты заметил в княжестве?» «Странного много. Похищение и возвращение через несколько дней княжны одним, как говорят, грозным воином и магом Аттином, бароном Элкроссом, в одиночку убившим дракона и нашедшим в его пещере кучу добра и княжну. Я видел этого героя и собрал о нем слухи. Здоровенный бык, не просыхает ни на минуту, туп как дуб. Но не это самое главное. Произошло несколько странных смертей дворян. Один благородный, не из самых богатых, вдруг прикупил себе отличное поместье в Миоре. У меня знакомый есть из торговцев, залоговой землей, выставленные гномами на продажу из-за невозвращения кредита. Вдобавок, одна очень влиятельная личность, между нами говоря, полное ничтожество, несколько дней назад была назначена новым послом в Нарину, хотя в последние годы никакого желания заниматься государственными делами не проявляла, а тут сама вызвалась». «Интересно», — протянул Бугай. «Рассказывай нам подробно обо всем. Кот, записывай исповедь. Потом сольешь воду из его говорильни, зашифруешь и отправишь по почте». «Вот такие пироги», — закончил я свой рассказ. Граф и Рыжик молчали, прямо как в анекдоте про то, что жену нужно подготовить к известию о смерти мужа. «Вы думаете, что вы замужем? Не беспокойтесь вы так. Вы уже 3 часа как вдова». «Доппельгангер», — разжал стиснутые губы граф. «Я только краем уха слышал о них. Считалось, что всех адептов этого искусства уничтожили задолго до смуты. Хранители не могут ошибаться». «Вы лично можете их спросить об этом. А можно сделать еще лучше. Граф, Рыжик, у меня есть несколько имен, и часть из них известна моим врагам. Почему бы эти имена не узнать моим друзьям, после того, как они дадут мне пару клятв? Таня может отправиться в мой замок и сама посмотреть на княжну. Проверить, узнает ее Валия или нет. Граф, вас устраивает такой вариант?» «Более чем», — согласился со мной папа Тани. «Влад, ты сам понимаешь, что я не могу пойти к князю без доказательств. С одними голословными заявлениями. Таня опознает княжну и приведет ее сюда. Конечно, если это будет Валя. А потом я предъявлю девочку князю и княжне, а...» «А потом ее просто убьют», — продолжил я. «Пока похитители не изобличены, я Валю никому не отдам. Зарубите себе это на носу. У князя было 2 года, чтобы разобраться с покушавшимися в Белгоре на Лейру организмами. Добрый он слишком. Многих простил, раздал условные сроки и пыток к подследственным не применял. И что теперь? Один мой знакомый, я называю его мангустом, как-то сказал, что гниль должна быть вырвана с корнем. Он прав на все 100. Если князь не может, если вы не получили санкции от него, тогда просто дайте мне информацию, и я все сделаю сам. Ресурсов как финансовых, так и остальных мне хватит, чтобы поставить на уши любое королевство. Вы готовы дать мне клятвы, граф, баронесса? Вы готовы поделиться со мной информацией?» «Готовы, Влад. А ты уверен, что у тебя хватит сил?» Засомневался во мне граф. «Хватит», — успокоил я его. «Влад, граф Лартуа, это одно из моих имен. В это графство и отправится Рыжик инкогнито с небольшой свитой из верных бойцов, умеющих держать мысли на замке и язык на привязи». «Вот мерзавец!» — восхитилась мною Таня. «Папа, смерть гоблов оказывает нам честь, изволив не побрезговать нашим гостеприимством. А какие у тебя еще имена есть, Влад?» «Много будешь знать, скоро посидеешь, граф». «Есть еще один подонок», — начал папа Рыжика. «Нечистый на руку карточный игрок, но ни разу не ловили. Бритер, также было несколько странных поединков с разумными, не слишком хорошо владевшими сталью. Он обыгрывал дело так, что покойники сами вызывали его. Занимается также шантажом и вымогательством, но очень аккуратен, свидетелей нет. Ходят слухи, что есть некоторые придворные леди, которых он держит на крючке и заставляет их ложиться под неких господ, платящих ему деньги. Умен, жесток, склонен к внезапным вспышкам беспричинной ярости. Через 3 дня после похищения Валии у него появилось много денег. Хвастался своим друзьям, среди которых есть мой человек, что он их выиграл». «Такой красивый и еще на свободе», — изумился я. «Чисто работает. Знатного рода, есть влиятельные родственники», — поморщился граф. «Я 2 раза его арестовывал и 2 раза отпускал. К сожалению, он не мятежник, по крайней мере, был не мятежником». «Подождите», — я поднял руку и принял вызов. «Командир, это Релок. Есть первые данные от Зетра. Цель в Нарине. 3 ударных отряда будут там через сутки. Распоряжение?» «Дам завтра с утра. Зетр со своими людьми пусть тоже выдвигается в Нарину. Отбой!» «Граф, а где сегодня ночью будет находиться столь занимательная личность? Мне и моим воинам хочется с нею познакомиться. Ужас, как хочется поговорить по душам!» «В трактире «Красный петух» на 2-м этаже сегодня ночью будет игра по-крупному. Вишар, баронет и лангон там будет обязательно. Будьте осторожны, граф, это не трактир, это настоящий притон». «Хорошо, граф. А если трактир ночью загорится?» «То стража, как всегда, прибудет слишком поздно», — подхватил граф и улыбнулся. «А теперь клянитесь, что никто не узнает от вас об идентичности Влада Молнии и графа Лартуа. Остальной информацией распоряжайтесь по своему усмотрению. Я жду».